«Да», — согласилась она и пристально посмотрела на него. «Мы уже не можем ничего поправить. Но, как сказал босс, мы должны оказать погибшей хоть чуточку уважения, разве нет?» Он медленно кивнул. «Да, должны». Оба замолчали, и неловкая пауза грозила затянуться. «Одному из нас следует уйти», — произнесла Харт. «Но этот стол мой». Фостер очнулся верно. Он потянулся к факсу, но Харт остановила его. Она никогда не видела его присмиревшим. И посчитала, что это ему больше подходит, чем его обычный имидж крутого парня. «У меня есть кое-какие наметки», — сказала она. «Благотворительное учреждение для беженцев. Еще кое-что. Оставь, я посмотрю, что можно сделать». «Ты молодчина», — оценил Фостер. «Сдай это в комнату команды Холмс, вместе со своим рапортом, когда закончишь. Расскажи диспетчеру все, что говорила мне. Может, захочешь связаться с НСПБ и иммиграционной службой? Национальная служба поддержки беженцев отвечает за финансовое обеспечение и временное расселение мигрантов на период рассмотрения их заявлений о предоставлении убежища. Это может быть полезно. И посади кого-нибудь из стажеров на обзвон. Ты же не хочешь попусту тратить время, прослушивая музычку, пока тебя целую вечность будут переключать с одного болтуна на другого?» Харт не смогла сдержать улыбки. «Чем это я тебя так развеселил?» — настороженно спросил Ли Фостер. «Я просто увидела тебя по-новому». «Такого Ли Фостера», — подумала Наоми, — «она смогла бы научиться любить». Глава 12. Стоянка рядом с госпиталем была забита машинами. Приехавшие на дневной прием амбулаторные больные, посетители, явившиеся госпитализированным знакомым и родственникам, конкурировали за ограниченное пространство. «Если его еще не заперли бампер в бампер между двумя другими машинами, — подумал Рикмен, — то лучше повернуть назад». Потом настала его очередь платить, и Рикмен удивился. «Какого черта? Когда он приезжал к Грейс, с него платы не требовали». Время растянулось до бесконечности в часы вынужденного безделья. Он загрузил себя работой по хозяйству, до обеда сгребал листья на лужайке позади дома, чинил садовую калитку и мыл машину. И все это время пытался придумать, как рассказать Грейс о том, о чем не смог доложить старшему инспектору. Преуспел только в придумывании оправданий, как не рассказывать ей вообще. В то утро они не сказали друг другу ничего, кроме вежливого «до свидания». Он понимал, что причиняет ей боль своим молчанием, но не нашел слов, чтобы утешить ее и исправить ситуацию. Рикмен прослушал новости на радио 4, жуя сандвич с ветчиной и не чувствуя вкуса. Постоял у окна, наблюдая, как листья снова покрывают лужайку. Деревья долго сохраняли летнюю зелень, но две морозные ночи разожгли осенний костер. Листья тлели золотым и кроваво-красным ложным пожаром в этот унылый октябрьский день. Промокшие опадали с клёна, и березы догнивать за изгородь. Грейс не вернется домой до половины седьмого. От расследования он фактически отстранен, а читать не хватает терпения. Он прошел в гостиную и сердито пощелкал по телеканалам. Похоже, все передачи предназначались исключительно для несчастливых семей. Дневной фильм, беседа со знаменитостями, мыльные оперы — все, казалось, погрязло в семейных неурядицах. Так что у него оставалось два выхода — закатиться в паб и мертвецки напиться или поехать к брату в госпиталь. Ни то, ни другое особенно не привлекало. Но Рикмен, всегда испытывавший отвращение к пьяницам и пьянству,